истеричный и страх ее, и радость, и горесть, и любовь. Почти ни в чем не знает она золотой середины сдержанности и твердого суждения. И дружба, и вражда ее – пароксизм. Даже Николай II как-то заинтересовался подоплекой состояния жены и попросил доктора Фишера представить справку на сей предмет. Она нашла врачебное заключение в столе мужа и выгнала незадачливого докладчика вон. Надвигающуюся угрозу революции она пыталась приостановить заклинаниями и проклятиями. Свое отношение к постоянно попрекаемому крамолой русскому народу она не может выразить иначе, как в характерном для нее духе презрения. «Дорогой», — пишет она Николаю в канун февральского переворота, — «будь тверд, покажи властную руку. Вот что надо русским. Дай им теперь почувствовать твой кулак. Они сами просят этого. Сколь многие недавно говорили мне, нам нужен кнут. Это странно, но такова славянская натура, величайшая твердость, даже жестокость и вместе с тем горячая любовь». И далее поучает мужа. «Я слишком хорошо знаю, как ведут себя ревущие толпы, когда ты находишься близко. Они еще боятся тебя. Они должны бояться тебя еще больше, так чтобы где бы ты ни был, их охватывала бы все та же дрожь». Кто после этого мог бы усомниться в родственной близости Александры Федоровны к потсдамскому кузену? Это его голос, его язык, его образ мышления. Кулак и кнут — вот что надо русским. В том же категоричном стиле характеризует она всех и вся, даже тех, кто относился к ней неплохо. В Думе все дураки, в Ставке сплошь идиоты, в Синоде одни только животные, министры — мерзавцы. Дипломатов наших надо перевешать. Разгони всех, назначь Горемыкину новых министров. Прошу тебя, дружок, сделай это поскорее. Только поскорее закрой Думу, прежде чем будут представлены их запросы. Газеты всем недовольны, черт бы их побрал. Думу надо прихлопнуть, заставь их дрожать. Все они должны научиться дрожать перед тобой. Когда же ты, наконец, хватишь рукой по столу и накричишь? Тебя должны бояться. Покажи, что ты хозяин. Ты, владыка, ты хозяин в России, помни это. Мы не конституционное государство, слава богу. Будь львом в борьбе против маленькой кучки негодяев и республиканцев. Будь Петром Великим, Иваном Грозным и Павлом Первым. Сокруши их всех. Будь решительным и более самодержавным, показывай свой сильный кулак там, где это необходимо. Докажи, что ты один властелин и обладаешь сильной волей. Будь строгим, это необходимо, они должны слышать твой голос и видеть недовольство в твоих глазах. Они должны дрожать перед тобой, иначе все будут на нас наседать, и надо теперь же положить этому конец. Довольно, мой дорогой, не заставляй меня попусту тратить слова. Сазонов — дурак, Воейков — трус и дурак, посол Демидов — совершенный дурак, Самарин — настоящий дурак, все министры сплошь дураки. Я надеюсь, что Керенского из Думы повесят за его ужасную речь. Это необходимо, и это было бы хорошим примером. Спокойно и с чистой совестью я сослала бы Львова в Сибирь. Я отняла бы чин у Самарина, Милюкова, Гучкова и Поливанова. Всех их надо тоже в Сибирь. Раз зачислив Гучкова в революционеры, она рвет и мечет при одном упоминании его имени. Не знает, какую кару для него измыслить. Гучков — это скотина, хотя и умная. Он начиняет всякими мерзостями Алексеева. Как отвратительно, что Гучков, Рябушинский, Вайнштейн, Лазарев и Жуковский избраны этими мерзавцами в Государственный Совет. Однажды она спешит порадовать супруга весточкой. Гучков очень болен. Желаю ему отправиться на тот свет. Увы, вскоре сообщает. Гучков поправляется. Ее комментарий. По совести, должна тебе сказать, мой ангел, выздоровление Гучкова к нашему несчастью. Но правда ли, что собираются послать к тебе Гучкова и других с депутацией от Москвы? Тяжелая железнодорожная авария, в которой пострадал бы он один, была бы заслуженным Божьим наказанием –